Глава 18. Главная супруга короля. Вознамерившись жениться, король Сиама выбирает девушку из самых знатных семей, королевских кровей, и приглашает ее в свой гарем, где она живет в полном довольствии на его попечении. Этот своеобразный испытательный срок — привилегия короля, а для девушки — шанс проявить себя. Если ей повезет, и король выделит ее среди прочих, возможно, он соизволит возвести ее на трон. В этом случае король назначает день официального осуществления столь милостивого намерения. На церемонии бракосочетания присутствуют все влиятельные особы королевского двора, и мужчины, и женщины, а также священнослужители, брахманы и буддисты, и королевские астрологи. И каждый в этом знаменательном действии играет отведенную ему роль. Принцесса в белоснежных одеждах восседает на троне, установленном на высоком постаменте. Над троном балдахин из белого муслина, украшенный белыми душистыми цветами, а сквозь балдахин на невесту по традиции тонкими струйками льют освященную воду, настоянную на листьях растений, которые символизируют непорочность, полезность и свежесть. На протяжении всего ритуала омовения священнослужители четко и внятно перечисляют положительные качества и свойства, умственные и личностные, которые невесте предстоит приобрести. Молятся о том, чтобы она принесла счастье своему повелителю и сама стала безмерно счастливой. Затем, под торжественную музыку, принцессу провозглашают королевой. После этого сестры короля уводят ее через образованный ширмами коридор в пышно убранные покои, где с нее снимают мокрую одежду и облачают в наряд, подобающий королеве, из шелка, богато украшенный золотом, сверкающими бриллиантами и рубинами. Затем фрейлины приводят к ней короля. В момент его появления она, как того требует традиция, встает и бросается к его ногам. Но он удерживает ее, берет за правую руку, обнимает и усаживает рядом с собой, справа от себя. Она принимает официальное поздравление придворных, и на этом церемонии первого дня завершаются. Вечер посвящен пирам и веселью. У короля Сиама могут быть две королевы одновременно. В этом случае женщину, пользующуюся большей благосклонностью монарха, называют его правой рукой, а вторую — его левой рукой. У покойного короля Махамонкута было две королевы, но не одновременно. Первая считалась его правой рукой, а вторая, хоть король и выбрал ее при жизни первой, была посажена на трон только после кончины предшественницы. Если невеста — чужеземная принцесса, церемонии носят более публичный характер и проводятся в зале аудиенции, а не в женском храме или в малой часовне. Ритуал освящения брачного ложа королевской четы весьма своеобразен. Кровать обвивают священной нитью из непряденного хлопкового волокна 77 раз. Священнослужители, держа в руках концы нити и склонив головы над этим сакральным символом, читают молитвы во славу новобрачных. Потом в покое допускают ближайших родственников невесты. Их сопровождают мужчина и женщина, которые, подобно повивальной бабке миссис Гэмп, возбуждают их родительский трепет. Они кланяются брачному ложу, окропляют его освященной водой, украшают малиновые занавеси гирляндами из цветов, расстилают шелковые простыни, взбивают подушки и подушечки. После этого приводят невесту, которая не присутствовала на торжествах, а ждала с фрейлинами в особых покоях за ширмами. Войдя в эту комнату, внушающая благоговение, невеста падает на колени и, сложив перед собой ладони, трижды поклоняется королевскому брачному ложу, затем просит высшие силы защитить ее от всех смертных грехов. Наконец, с нее снимают одежды, и все выходят, оставляя ее молиться на полу перед ложем. Скоро появляется король в сопровождении придворных, которые сразу же удаляются. Такая же церемония проводится во всех респектабельных семьях Сиама, разумеется, в упрощенном и видоизмененном виде с учетом социального положения участников. Три дня спустя невеста навещает своих родителей и преподносит им подарки от членов семьи ее супруга. Затем она наносит визит родителям супруга, которые преподносят ей дорогостоящие дары. Во время следующего подобного визита ее сопровождает супруг, но не король. И происходит обмен ценными дарами. Родителям новобрачной передаются крупная сумма денег, драгоценности и прочие дорогие вещи. Это называется зун. После рождения первого ребенка его дедушка с бабушкой возвращают эти дары молодой матери. Король посещает юную королеву месяц спустя после рождения принца или принцессы. Она передает ему младенца, а он дарит ей дорогое кольцо, надевая его на средний палец ее левой руки. Также почти все родственники из обеих семей преподносят младенцу дары – деньги, драгоценные камни, золотые и серебряные украшения и прочее. Эти дары называются тамкван. Волосы младенца сбривают, несмотря на столь юный возраст, оставляют лишь пучок на макушке, который растет до достижения ребенком возраста половой зрелости.